Глава 4. Часть 3. Лишь спустя 3 месяца после брачной ночи Жаклин решилась снова лечь в постель мужа, чтобы исполнить супружеский долг и зачать наследника. В ту ночь, как стало известно позже, когда королева Изабель, прозванная французской волчицей, родила свою вторую дочь, Джоан. Тильду насторожило такое совпадение, и она провела обряд, целью которого было заручение, что младенец, поселившийся в лоне матери, будет мужского пола, а в качестве извинения перед судьбой дала обещание, что следующего ребенка леди Бетфорд нарекут именем, начальной буквой которого станет «Д». Чего стоили часы любви с графом и последующая беременность ее девочки, старая ведьма вспоминать не любила. Она легко залечила оставленные зубами раны, но умиротворить душу не смогла. В ту ночь Жаклин поставила крест на своих надеждах исправить мужа и добиться от него хоть подобия нежности. Юная леди поняла, что заключившая договор с дьяволом Тильда намного чище душой и помыслами, чем являющийся сыном сатаны во плоти Ричард Милтон, граф Бетфорд. Насмешки же по поводу растущего живота лишь утвердили ее в этом. Жаклин была отлучена от постели сластолюбивого мужа. Вместе с графиней получила свободу и Тильда, но вовсе не была рада этому. Она успела привыкнуть просыпаться под мерное похрапывание Ричарда и к ощущению тепла его тела подле себя по утрам, и даже успела по-своему полюбить садиста. Ее душа разрывалась между двумя любимыми – дочерью и мужчиной. Сносить издевки лорда над Жаклин становилось все труднее, как и наблюдать за девками, каждый день меняющимися в его постели. Ревность съедала не знавшую прежде любви душу. Она выла по ночам, уткнувшись в подушку, слыша сердцем каждый сладостный вздох и стон, доносившийся из спальни графа, ощущая его пальцы, вжатые вплоть другой женщины, мечтая снова почувствовать прикосновение жестких губ своей кожей. Мысль, что плотская привязанность к жене смогла бы изменить Бетфорда в лучшую сторону, все чаще появлялась в голове. Но боязнь, что слишком много заклинаний могут повредить его здоровью, останавливала. Терпения хватило всего лишь на месяц. Колдунья решилась на крайние меры. И моча Ричарда, забранная из ночного горшка, послужила для нового обряда, но все пошло не так. Лорд Бетфорд, внезапно потерявший мужскую силу, с негодованием замечал, что желание обхватывало его обвисшие чресла лишь рядом с раздувшейся, словно брюхатая корова, женой. Несколько недель ему удавалось сдерживать похотливые помыслы. Воображение, рисующее пузатую Жаклин, раскинувшееся на супружеском ложе, отравляло сознание, но похоть давлела над разумом. И однажды, изрядно перебрав Эля, он ввалился в ее покои. Тильда проснулась от криков графини глубокой ночью, и босая в одной лишь сорочке кинулась в спальню дочери. Время, потраченное на несколько шагов, отделяющих келью от покоев, показалось вечностью. То, что она там увидела, заставило замереть сердце. Граф насиловал женщину, носившую в чреве его наследника, с особым остервенением, рыча и вскрикивая с каждым толчком, получая несравнимое удовольствие от громкого визга беременной, сыплющей на его голову проклятие. Он мстил за странную избирательность мужского бессилия, сделавшую невозможным совершать это с другими, и наслаждался плодами мести. Лишь вдоволь насытившись обмякшим телом впавшей в транс жены, Бетфорд покинул спальню, грубо оттолкнув замершую на пороге кормилицу. Описать словами весь ужас и степень раскаяния матери при виде избитой, растерзанной дочери было невозможно. Седая прядь, появившаяся в густых волосах колдуньи, лишь отражение опустошения, заполнившего выжженную душу. Она могла содеять многое, но даже прислужнице сатаны не подвластен бег времени и нельзя повернуть его вспять. Ее ревность стоила Жаклин почти 2 пинт крови и преждевременных мучительных родов. «Так почему?» — вернул Тильду в реальность громкий голос графини. Одинокая слеза пробороздила морщинистую щеку. Она, подняв голову, встретилась с вопрошающим взглядом зеленых глаз дочери. Та повторила еще раз вопрос. «Почему ты так и не вышла замуж? Я помню, каким восторгом светились глаза мужчин при виде твоей ладной фигуры. Ты могла стать счастливой в браке и жить удачно с твоими-то умениями». Тильда горько усмехнулась. Меньше всего в этот момент ей хотелось отвечать на данный вопрос. Но жизнь ее можно назвать всякой, только не неудавшейся. Ей посчастливилось испытать силу мужской любви, пусть извращенную и обретенную обманом. Для этого нужно было пройти церемонию венчания, а я и церковь – вещи несовместимые. Это одна из причин, почему почти все колдуньи живут одинокими. Есть и другие? Множество. Но не стоит забивать этим голову. Есть тайны, которые лучше не знать. Графиня сложила письмо, капнула на сгиб сургуч, вжала в него свой перстень. Кому предназначено второе послание? Ричарду. В нем я сетую на внезапно поразивший меня неизлечимый недуг и призываю любящих сыновей вернуться в замок, дабы проститься с умирающей матерью. Ты все-таки решила его женить? Хотя знаешь, кому принадлежит сердце сына? Жаклин фыркнула, не желая в очередной раз выслушивать отповеди кормилицы по этому поводу. Стерпится, слюбится. Он не первым и не последним женится без любви. Между ними, по крайней мере, есть дружеская привязанность и уважение, а это немало. Был ли толк от того, что я пошла под венец, обожая мужа? Во что превратил мою жизнь красавец-изверг? Она сжала в руке подол бархатного платья. Много ты знаешь о любви мужчины к женщине. Она полна предательства и приносит одни лишь страдания. Знаю. Привязанность бывает разной. Намного важнее любить самой. Тильда осеклась, заметив хищный блеск во взоре дочери. Та приблизилась к креслу и долго всматривалась в лицо кормилицы, пытаясь поймать взгляд выцветивших глаз. Леди усмехнулась, высказывая вслух то, о чем подозревала давно. «Ты любила его!» — швырнула она, раздув ноздри в презрение. «Зверя в человечьем обличии, пса смердящего! Оттого не убила сама и не позволила этого сделать мне!» Кормилица не смогла удержать слезы. Они бурным потоком потекли из глаз, орошая вздрагивающие в рыдании губы. «Прости». И это «прости» вмещало в себя извинения за всю ту боль, что стала причиной страданий дочери. Дьявол любит водить за нос и путать, а людскими страданиями – кормиться. И порой невозможно выведать его планов на будущее. Жаклин с жалостью смотрела на плачущую колдунью, заменившую ей мать. Женщину, благодаря которой сумела выжить. Она не понимала, как не заметила ее любви к графу раньше. Да и что изменилось бы, если бы заметила? Леди покачала головой, протягивая кормилице платок. «Прощать не за что. Что было, то было. Но как ты могла принять его издевательство? Как сумела полюбить того, кто принес столько страданий? Он стал моим искуплением». Колдунья улыбалась с нежностью, как будто речь шла о чем-то светлом, скрасившем нелегкую жизнь. Кроме укусов были и поцелуи, и нежные слова, хоть и нечасто. Физическая боль – ничто по сравнению с душевной. Это наказание Христа. «Так ты все-таки веришь?» С изумлением протянула Жаклин. Ночь раздумий превратилась во время открытий и откровений. Тильда сжала голову руками. Упоминание запрещенного имени вызвало ужасную боль в висках. Она прохрипела в ответ. «Все мы верим, но не все служим. Я молюсь другому богу, тому, кто смог спасти нас. Но страх перед адом живет в любой душе, даже заложенный хозяину преисподней». Графиня замолчала, видя, какие страдания вызывает разговор о Всевышнем у кормилицы. «Стражник!» — громко позвала она. Тяжелая дверь тут же отворилась. На пороге возник огромный детина, хлопающий заспанными глазами, с удивлением взирающий на невесть, как появившуюся в покое хозяйки замка, старую ведьму. Он с трудом удержался от желания перекреститься. От взгляда Жаклин не ускользнуло странное поведение охранника, но сейчас ее намного больше волновало другое. Она недовольно проворчала. «Опять спишь на посту? Соскучился по кнуту? Вели разбудить капитана. У меня есть для него срочное поручение. И эту бездельницу Джанет. Отослала ее ненадолго, так она пропала вовсе. Пусть явится немедленно и разденет меня. Не то велю ее выдрать». Солдат быстренько ретировался за дверь, благодаря Бога за спасение. Тильда промокнула лицо платком, убирая следы слез, и покачала головой. Девочка любила, чтобы все дрожали при виде нее, но иногда явно перегибала палку. «Зачем ты запугиваешь всех? Лишняя ненависть ни к чему. По-другому с ними нельзя. Чуть дашь слабину, и вовсе от рук отобьются». Жаклин улыбнулась старой кормилице. Та до сих пор отчитывала ее, словно ребенка. «Лучше скажи, куда направлять гонцов? Где пришвартуется корабль Ричарда? Не хотелось бы заставлять их рыскать по всем портам Франции. Война еще не закончена. Я слабо верю в подписанное перемирие, а англичан никогда не любили проклятые лягушатники». Колдунья начала размышлять вслух. «Они не успели выгрузить шерсть и не запаслись продуктами и водой. Значит, постараются сделать это при первой возможности. Но нам не нужно отправлять гонца в рыбацкие деревушки. Шли их в Ла-Рошель». Кормилица протянула скрюченные пальцы к огню и криво усмехнулась. «Ричард обязательно зайдет в этот порт. Я дам тебе адрес одного из тайных служителей Ордена Тамплиеров, уничтоженного Филиппом Красивым». Графиня Бетфорд не сводила глаз с довольного, словно у кошки, укравшей кусок мяса лица колдуньи. Иногда ее знания казались невероятными. Их не могло объяснить долгое обучение в монастыре. От кого могла узнать бывшая монашка подробности об отлученном от лона церкви ордене храмовников? А тем более поддерживать связь с избежавшими костра служителями? Тильда ответила, будто прочитав мысли воспитанницы. «Думаешь, каким образом им удалось скопить несметное богатство и суметь скрыть его? А науки, ростовщичество и торговля, в коих преуспели тамплиеры, благословляла церковь? А проклятие последнего великого магистра Жака де Мале, что косит одного за другим правителей Франции? Ведь ваш добрый бог не благословляет зло!» Она хихикнула. «Мы давно стали служить одному господину, хоть и с разными целями». «Но если дети пострадают, связавшись с твоим человеком?» Пламя в камине взревело, расшевелив полуистлевшие головешки, наполняя комнату движущимися тенями и всполохами. Старуха зыркнула на дочь. «Ты о чем говоришь? Неужели я могу причинить вред своим любимцам?» Она поднялась из кресла, повернувшись лицом к дочери. Слова недоверия оскорбляли, и произнесла громким голосом. «Они получат защиту в виде сопроводительных грамот и смогут беспрепятственно вернуться в Англию. Ты в этом уверена?» Продолжала упорствовать Жаклин, боясь связываться с изгоями. «Абсолютно». Тильда направилась к столу. Она, повернув запечатанное письмо, накрябала адрес и имя. Филипп де Ла-Рош, добавив, «И не везде к храмовникам отнеслись так сурово, как во Франции». В коридоре послышались гулкие шаги приближающихся к покоям людей. Кормилица шаркающей походкой направилась к двери, но на пороге остановилась и, обернувшись к графине, добавила, чтобы успокоить. «Не бойся. Человек этот занимает важное положение благодаря редкому уму, кровным узам с правящим родом Валуа и большому достатку. Филипп – тайный представитель того, что откроется много позже. Он масон. Но что это, тебе знать не нужно». Леди Бетфорд с восхищением смотрела вслед сгорбленной фигуре. Бывшая монашка, простолюдинка, владела знаниями, коим позавидовали бы многие правители, в том числе и сама графиня. А колдунья – прикрыв ладонью мерцающий огонек фитилька восковой свечи, спешила в келью. Ворча на ходу, проклиная холод, тянувшийся от промерзших за необычайно студенную зиму каменных стен замка. Ей не терпелось обговорить все с тем, кто поможет направить Ричарда в нужное место и посоветует, как защитить дорогих ее сердцу внуков.